Джордан выключил звук, чтобы услышать язык образов под аккомпанемент дождя, барабанившего по стеклу. Вот еще один парень никогда не состарится и всегда будет улыбаться с фотографии на могильной плите. Откроется заветная дверца, как можно мечту забыть? Строки несчастного поэта отзвались новой горечью в душе. Шестым чувством, какое иногда приходит во время затяжного дождя, он за миг до звонка угадал, что сейчас звонит телефон. Джордан стоял и смотрел на него, не зная, стоит ли брать трубку. Сомнение разрешила Лиза, вышедшая в халате из глубины коридора и протянувшая ему телефон. — Тебя? Джордан приложил к уху аппарат, еще хранивший тепло Лизиной кожи. — Джордан, это Бурони. Ну, мы дождались. — Что такое? — На нас свалилась Люси. — Черт! — Кто? — Держись крепче. — Шандель Стюарт. Ее нашли ночью у нее дома. — Где? — Стюарт Билдинг на Централ Парк Уэст. Джордан почувствовал, как взмокли руки, будто бы дождь, слепо колотивший по стеклам, смел просочиться в комнату. — Черт побери! Я надеялся, что этот гад даст нам побольше времени. Я еду туда, заехать за тобой. Неплохо бы. В такой ливень на мотоцикле не погоняешь. Ладно, я уже близко. Через 5 минут буду у тебя. Я спускаюсь. Лиза, стоя посреди комнаты, смотрела, как он натягивает кожаную куртку. — Прости, что разбудил тебя, Лиза. Не пойму, почему он не мог позвонить на мобильный. — Ничего, я не спала. Случилось что-нибудь? — Да, убили еще одного человека. И, по-видимому, это связано с моим племянником. — Неприятно. — Чего ж тут приятного? Надеюсь, на сей раз мне хотя бы удастся найти зацепку, которая выведет нас на этого психа. Они стояли друг перед другом в комнате, которая не принадлежала ни ему, ни ей. У Лизы странно блестели глаза. — Я не знаю, что говорят в таких случаях. Ты сама меня научила недавно. Ничего не надо говорить. Все, что можно сказать, мы уже слышали сотни раз. Он вышел и постарался бесшумно закрыть дверь, как будто от стука мог треснуть смысл этих слов. Лифт оказался не на его этаже, и он решил спуститься пешком. Музыки в квартире под ним не было слышно. Он прошел мимо двери, с грустью подумав о Коннори Слейве, который отныне обречен петь лишь, когда кто-нибудь нажмет клавишу воспроизведения. Он вышел из подъезда, как раз когда на противоположной стороне остановился служебный форт. Джордан нырнул под дождь, перебежал улицу и увидел, как перегнулся сидящий за рулем Бурони, чтобы открыть ему. Джордан втиснулся в машину, пропахшую мокрой кожей, и захлопнул за собой дверцу. Сквозь мелькание дворников он увидел освещенный квадрат своего окна и застывшую в нем фигуру Лизы. Присутствие и одновременное отсутствие. Бурони проследил за его взглядом и тоже добрался до освещенного окна. — Твое окно? — Да. Бурони больше ничего не спросил, как будто угадав, что ему ничего больше говорить не хотелось. Когда машина оторвалась от тротуара и от взгляда Лизы, Джордан вспомнил, как проснулся на следующий день после их странного знакомства. Он открыл глаза и тут же учуял нечто непривычное для своего жилища — аромат кофе, который сам не варится. Он встал с постели, натянул джинсы и майку, перед тем, как выйти, глянул на себя в зеркало ванной и увидел то, что ожидал увидеть — свою физиономию, которая вчера изрядно досталась.